нечем дышать. На судорожном вздохе Слава проснулся. Салон заволокло едким дымом, все пространство тряслось. Остальные еще спали. Как? В таком грохоте? Орал сигнал тревоги, с надрывом гремели винты, проворачиваясь с металлическим треском. Вспышки с дымовым шлейфом прорезали небо за окном. Ракеты! Это ж, мать их, ракеты! «Народ!» Тимуров заорал во все горло, вдохнул дыма, закашлял. «Ласточкин! Железнов!» Парни зашевелились, открыли глаза. Остальные тоже подали признаки жизни. Но Слава не успел обрадоваться. Огненная вспышка и удар снаружи отшвырнули вертолет с курса движения. Машина пошла на резкое снижение. «Нет!» Слава едва понял, что это чувство, которое сжало тело в тонкую струну и растягивает, чтобы просто разорвать в клочья, это ужас, потому что вертолет падал. Отчаянный вой винтов в ушах и дикая тошнота, слюна, капающая изо рта, и кровь из носа, собственный крик и крик людей рядом с тобой. Их лица, наверное, как и твое, забрызганные слюной и кровью, замершие с открытыми ртами. Все смешалось воедино. И удар. Их выбросило из кресел, несмотря на пристегнутые ремни, впечатало в пол с болью и хрустом костей. Но они еще дышали. И это был звук, который становился все громче. Грохот винтов затихал, больше не скрежетал металл. Шум издавали только 10 человек, вдыхающие горячий воздух с дымом и кашляющие, не переставая. Тимуров пополз к двери. «Сейчас!» Он уже дотянулся до ручки, как внезапно дверца распахнулась, кто-то схватил его за одежду, грубо потащил наружу. Слава рухнул всем телом в мокрую траву под проливной дождь. Какие-то люди откатили его пинками от вертолета. От шока Тимуров не чувствовал боли и широко открытыми глазами смотрел вокруг. Военные, все негроидные расы, в зеленой пятнистой форме с автоматами в руках, вытаскивали из салона остальных парней. Те тоже не могли встать, поэтому их также пинали, откатывая в сторону. В паре метров за спиной что-то кричали. Слава обернулся на эти голоса. Два пилота вертолета стояли на коленях в окружении вооруженных людей. Их били, что-то спрашивали, но Тимуров не понимал ни слова. Он, наконец, перестал кашлять, отплевался от гари, уперся руками в землю. «Это земля. Жарко, душно. Вода, льющая с неба, текла по телу, как в душе. Мокрая одежда облепила жирные бока. Но они живы, а вокруг лес». Слава пораженно смотрел на джунгли. Густой тропический лес, гудящий от бьющих по листьям капель дождя, примыкал с обеих сторон к тянущейся в оба направления пустой полосе. Это было похоже на большую просеку, и вертолет упал точно на нее. Военные зашли в салон и в кабину, что-то искали. Было видно, что там просто переворачивают все вверх дном, снимают кресло, разбивают приборную панель, видимо, чтобы раскрыть потайные отсеки. Ноющая боль в голове не помешала Славе вспомнить о бронированном кейсе. Было похоже, что ищут именно его. Искали какую-то небольшую вещь. «Что происходит?» — заплетающимся языком спросил кто-то из парней. Тимуров обернулся к говорившему. Имя, кажется, Антон. Парня трясло, на лице и шее вздулись сосуды, в глазах полопались капилляры, язык плохо двигался. «Тихо, тихо!» прошептал в ответ Слава. Подъехала машина, похожая на старую модель УАЗика. Из нее вышел человек в зеленой пятнистой форме, без каких-либо знаков отличия, но белый, европейской внешности. К нему навстречу пошел командир военных. Было понятно, что это командир, потому что у него одного на плечах были погоны с двумя четырехконечными звездами, а у остальных только по одной лычке на рукаве, видимо, лейтенант и солдаты. Подойдя к приехавшему человеку, лейтенант доложил ему ситуацию как старшему. Он быстро говорил, показывая на экипаж и пассажиров вертолета, сбитых в кучу у борта. Приехавший пошел к пилотам. Они оба лежали на земле, похоже, в сознании, но из-за крови на лицах даже не было видно, открыты ли у них глаза. Человек в форме без знаков отличия поднял одного из членов экипажа на колени, наклонился к его лицу, что-то прошептал. Пилот отрицательно покачал головой. Приехавшего внезапно окликнули, назвав как-то вроде «Шаури». Солдат вынес из кабины черный бронированный кейс. Шаури, увидев его, удовлетворенно кивнул и, наконец, повернулся к пассажирам вертолета. Видимо, только сейчас он оглядел их внимательно, и внезапно на его лице появилась улыбка. Он что-то сказал, показывая на них рукой, чем вызвал смех у военных. Пока они смеялись, Шаури развернулся к членам экипажа, вытащил из набедренной кобуры пистолет, снял предохранителя и приставил ствол к голове стоящего на коленях пилота. Пуля с громким хлопком вынесла шлейф крови из затылка, и человек упал в ту же секунду. Сердце Славы встало, раздулось до огромных размеров, прижало легкие так, что воздуху больше некуда было поступать. Казалось, это огромный ком во всю грудь до самой шеи, где трубка трахеи тоже закрылась этой пробкой. Рядом захрипел Антон. Тимуров обернулся к нему в тот момент, когда Шаури подошел ко второму пилоту, лежавшему на земле, наступил ногой на его лицо и выстрелил. Антон завалился на бок, держась за грудь, пытался вздохнуть. Вадим был ближе всех к нему, попытался удержать падающего человека, но тот свалил его своим весом, и оба распластались на земле. «Инфаркт», — хрипло прошептал Вадим, пытаясь встать сам и приподнять Антона. Слава пополз к ним. Чтобы спасти себя от ужаса, надо действовать, хоть что-то делать. Но едва он передвинулся на шаг, удар в спину остановил его. Солдат что-то прокричал ему в ухо, добавил еще пинок. «Ладно!» — Тимуров выставил руки, защищаясь. «Я понял!» Солдат криво усмехнулся, оглядел дрожащего толстяка и отошел. «Что делать? Что делать?» — шептал Вадим. «Сергей!» — позвал Слава. «Положи его прямо, ноги приподними!» Но Железнов не двинулся с места. Он был прямо рядом с Антоном и даже не повернулся к нему, только прошептал. «Нет!» «Серега!» — зашипел Тимуров. «Нет!» Железнов начал вставать, с трудом качаясь, но стараясь изо всех сил. «Мы граждане Российской Федерации!» — закричал он. На его голос Шаури удивленно прервал разговор с лейтенантом и обернулся к пленным. «Вы обязаны предоставить нам право на обращение в консульство!» «Серега, сядь!» — шипел Слава. Но Железнов, совсем потеряв контроль, продолжал орать. Он был в полутора метрах, рукой до него не достать. Слава толкнул рядом сидящего парня, Михаила. «Дерни его, давай!» Миша, трясясь от страха всеми жирами, протянул руку и ухватил Сергея за штанину. «Сядь!» Но было поздно. Тимуров понял это по светлому лицу Шаури. Тот направился к ним. Наконец можно было рассмотреть его черты. Четко очерченные карие глаза и черные брови. Чуть смуглая кожа. Нос с едва заметной горбинкой. И улыбка. Та самая, с которой он только что убил двух человек, глядя прямо им в глаза. Их кровь сеткой капель покрывала его одежду. И он с интересом смотрел на жердяя, мокрого, трясущегося и орущего. «Консульство! Консульство России!» Один из солдат замахнулся на Сергея, но Шаури внезапно показал жестом, что удара не требуется. Он оглядел презрительным взглядом всех людей перед собой, остановился на лице каждого. Больше других смотрел на Вадима, который так одержал Антона на руках, и на Славу. Тот не отвел взгляда, как другие в первую секунду зрительного контакта. И, наверное, зря. Шаури кивнул солдатам. Четверо подняли Антона, оттащили его в сторону, бросили в густую траву. «Стойте, стойте!» Тимуров пытался что-нибудь сделать, но Шаури навел пистолет на хрипящего толстяка и выстрел поднял брызги крови в воздух. Дыхание прервалось. Замолчал Сергей, глядя перед собой пустым взглядом. Шаури перевел на него спокойный, все такой же презрительный взгляд. Убедившись, что требования о консульстве больше не выдвигаются, обернулся, сказал что-то лейтенанту. Тот кивнул. Через пару секунд перед пленными бросили лопаты. ржавые, с растрескавшимися черенками. Ударами автоматов их подняли на ноги и также ударами заставили поднять лопаты. Этот язык был понятен. В отличие от слов на неизвестном языке, произносимых военными, указания пальцем на лопату и удар в почки точно объясняли, что от них требуется. Копать прямо вот тут, вокруг себя, там, где стоишь. Ужас дошел до апогея и перестал ощущаться. Казалось, он взорвался в сознании, и в сгоревшей массе мозга не осталось воли к сопротивлению. Они копали, все вместе, жутко хрипя от натуги, поднимая лопаты с влажной землей. Глубина увеличивалась по колено, по бедра, по живот. Ливень так и шел, не прекращаясь ни на секунду. Вода начала набираться в яму. Выбившись из сил, парни падали в грязь и замирали, булькая лицами в жиже. И пока они сидели, солдаты сверху что-то кричали и начинали стрелять по тем, кто стоял. Стреляли вскользь, задевая руки и ноги, смеялись, когда пули царапали кожу на жирных боках. Вадиму и Славе доставалось больше других, потому что им удавалось стоять на ногах дольше, падать реже. В какой-то момент Тимуров остановился. Все остановились. Кто-то сел. Миша поплыл, лежа лицом вниз на жидкой грязи, уже по пояс, заполнивший яму. Вадим поднял его за плечо, чтобы тот хоть дышал. Шаури поглядел на них сверху, презрительно сплюнул в яму и отошел. Сразу за этим раздался звук двигателя, и пространство накрыл яркий свет. Подъехал бульдозер. Железный ковш врезался в землю, забрал пару центнеров почвы и занес над ямой. Грязные жердяи ринулись из-под него с истеричными криками, но эта попытка спастись ни к чему не привела. Удары прикладами быстро сбросили всех обратно в грязь. Ковш обрушил на их головы земляной дождь. Слава пытался устоять на ногах под этой тяжестью, уже не понимая, зачем. Все равно смерть. Все равно дышать осталось секунды. Он даже не понимал, действительно ли жив до сих пор. Где-то ночью в жарких джунглях какие-то люди закапывают их заживо. «Я мертв», — прошептал он. «Вертолет упал, мы разбились. Это ад. Просто вот такой ад». Товарищи, по несчастью, еще булькали, хрипели, возились всеми конечностями в тяжелой жиже, кто-то кричал, текли слезы. Шаури вернулся к яме, окинул их взглядом. Тимуров смотрел на него прямо в глаза, от отчаяния. Еще мгновение, и все закончится. Над головами снова завис полный ковш бульдозера. Но Шаури о чем-то думал, хмурясь. Заметив взгляд Славы, усмехнулся. Лейтенант что-то спросил у него, тоже оглядел торчащие над землей головы. Шаури кивнул ему и отошел. Еще секунду ничего не происходило. Но внезапно двое солдат подошли к яме и спустили в грязь лестницу. Понеслись громкие окрики и призывные махи рукой. Им велели выходить. Слава не поверил, никто не поверил. Все так и стояли, пока Шаури не вернулся к яме, не вытащил пистолет и не выстрелил прямо перед лицом Тимурова. Пуля обожгла щеку и ушла в грязь, выбив густой черный фонтан, а в голове Славы звуковая волна отключила все шумы. В размазанном сознании наступила полная тишина. Тимуров медленно шагнул к лестнице, едва передвигаясь в жидкой грязи. Схватился за металлические трубки. Ушло несколько минут, прежде чем под хохот солдат он сумел поднять свое жирное тело и выбраться на твердую землю. Едва оказался на ней, как его снова откатили пинками в сторону и замахали остальным. Жердяи выбрались один за другим. Их вывели на дорогу, которая шла параллельно просеке, и погнали по ней. Они двигались бегом, судорожно подволакивая ноги, с мокрым хрипом брызгая слюной. Когда их остановили, все просто рухнули, сжавшись на земле в позе эмбриона, держась ладонями за беспощадно болящий бок. На какое-то мгновение пленных оставили, но ненадолго. К ним снова подошли солдаты, их командир и сам Шаури. Последнему передали в руки черный кейс. Он присел на корточки, положил его на землю и открыл. Просто набрал код на замке и открыл. Слава лежал как раз так, что видел это. Внутри в держателях размещались ампулы с прозрачно-красной жидкостью и электронный шприц, устройство с дисплеем и огромной иглой. Лейтенант что-то спросил. Шаури в ответ указал пальцем на Славу. Солдаты шагнули к нему, подтащили к своему белому начальнику. Тот поднял шприц, вставил в него ампулу, взглянул на пленного, усмехнулся. Тимуров трясся в жуткой судороге. Он боялся уколов, и сейчас это был самый жуткий приступ страха, который когда-либо у него случался. Шаури встал, шагнул к пленному, взял за шею и легко, едва напрягая руку, оторвал тяжеленную тушу от земли. Это была стальная хватка. Слава не дышал, мышцы лица свела гримаса боли, а Шаури приставил иглу к его шее. Тимуров пытался вырваться, но солдаты зажали его со всех сторон. Ему осталось только широко открытыми от страха глазами смотреть на шприц, в котором стояла ампула с неизвестным веществом. Шаури уверенно пальпировал вену пленного и коротким движением вогнал в нее иглу. Слава замер в ступоре, не дыша. Только что-то булькало в горле. В шприц поднялась кровь, и на пару мгновений произошла какая-то реакция. Жидкость словно загустела, образуя... Тимуров все-таки захрипел, даже не от проткнувшей его шею иглы, а от того, что увидел. Внутри ампулы образовался живой, шевелящий поблескивающими красными ворсинками организм, похожий на лохматую гусеницу. Но через секунду он распался на отдельные фрагменты, а потом исчезли и они. Кровь полностью смешалась с жидкостью. Дисплей на электронном шприце показал синий значок, и Шаури надавил пальцем на кнопку поршня. Вещество залилось в вену, причиняя жжение, быстро растеклось по всему телу. Шаури резко отпустил пленного. Солдаты отошли, и Слава, рухнув на землю, наконец завопил. Не хватило сил выдержать происходящее по-другому. Он орал еще сколько-то, неистово скребя пальцами шею, по которой текла кровь, в какой-то тупой надежде вытащить из себя то, что ввели. Шаури, больше не обращая на него внимания, прошелся по остальным. Поднимал каждого за шею, солдаты зажимали человека в тиски, и он делал инъекцию, но не всем. На некоторых шприц в его руках отреагировал красным индикатором. Шаури сразу же убирал его, не делая укола, а человека оттаскивали в сторону. Остальные, кому ввели красный организм, также хрипели, пытались куда-то ползти, но уже едва воспринимая реальность. В сознании Славы темнело. Он видел, как Шаури вернул шприц в кейс, отдал его лейтенанту и пошел к трем парням, которых оттащили в сторону, еще по дороге вынимая пистолет из набедренной кобуры. Он сделал три выстрела. Тимуров уже не видел этого. Только звук еще бередил проваливающееся в черную яму сознание.